На полке под прибором стоял автомобильный аккумулятор фирмы Делко. От клемм аккумулятора провода тянулись к торцу прибора. Нет, не детектор лжи. Хотя эти люди могли считать его таковым. Хайнц говорил энергично, чувствовалось, что ему нравится рассказывать, чем он тут занимается. «В действительности все очень просто. Это модификация устройства, используемого неврологами при лечении электрошоком пациентов, страдающих униполярным неврозом. Только у этого прибора разряд гораздо сильнее. Я обнаружил, что боль второстепенна. Большинство людей даже не помнят боли. Что заставляет их говорить, так это отвращение к процессу. Наверное, это можно назвать атавизмом. Со временем я надеюсь написать об этом статью». Хайнц поднял стело за изолированную резиновую рукоятку, подержал на уровне глаз. «И можно прикоснуться к конечностям, к торсу, к половым органам, но можно вставить и в то место. Уж простите за грубость, куда не заглядывает солнце. Человек, внутри которого электризовали говно, никогда этого не забудет, мистер Флетчер». «Вы проделали это с Томасом?» «Нет». Хайнц осторожно положил стело перед генератором. «Он получил разряд половинной мощности в руку, дабы понял, что к чему. А поскольку он все равно отказался говорить об Эль-Кондоре...» «Это лишнее», — вмешалась невеста Франкенштейна. «Простите, поскольку он все равно отказывался отвечать на интересующие нас вопросы, я приставил эту волшебную палочку к его виску, и он получил еще один разряд. Половинной мощности, ни на йоту больше, прибор очень точный. Но у него начался припадок, и он умер. Думаю, он был эпилептиком. Он страдал эпилепсией, мистер Флетчер. Не знаете?» Флетчер покачал головой. «Тем не менее, думаю, причина в этом. Вскрытие показало, что сердце у него здоровое». Хайнц сложил руки с тонкими длинными пальцами на груди и повернулся к Эскобару. Эскобар вытащил сигарету изо рта, глянул на нее, бросил на серый линолеум, растоптал. Потом посмотрел на Флетчера и улыбнулся. «Все это, разумеется, очень грустно. Теперь я задам вопросы вам, мистер Флетчер. Многие из них, скажу честно и откровенно, из тех, на которые отказался ответить Томас Эррера. Надеюсь, вы не откажетесь, мистер Флетчер. Вы мне нравитесь, держитесь с достоинством, не плачете, не молите о пощаде, не надули в штаны. Вы мне нравитесь. Я знаю, вы делаете лишь то, во что верите. Это патриотизм. Вот я и говорю вам, друг мой, будет лучше, если вы быстро и честно ответите на мои вопросы. Вы же не хотите испытать на себе действие машины Хайнца?» «Я же сказал, что помогу вам», — ответил Флетчер, понимая, что смерть ближе, чем лампы под потолком за проволочным ограждением. А боль, к сожалению, еще ближе. А как близко Нуньес, Эль-Кондор? Ближе, чем думают эти трое, но недостаточно близко, чтобы спасти его. Если бы Эскобар и невеста Франкенштейна подождали пару дней, может, 24 часа, но не подождали. И вот он здесь, в комнате смерти. Пришла пора посмотреть, из какого материала он сделан. «Вы сказали, и хотелось бы, чтобы ваши слова не разошлись с делом», — отчеканила женщина. «Мы здесь не для того, чтобы валять дурака, гринго». Презрительное прозвище североамериканцев в Латинской и Центральной Америке, испанский. «Я знаю», — дрожащим голосом ответил Флетчер. «Думаю, вам пора закурить», — заметил Эскобар, а когда Флетчер помотал головой, сам взял сигарету, закурил, о чем-то задумался. Наконец вскинул глаза на Флетчера. Сигарета, как и в прошлый раз, находилась в центре рта. «Нуньес появится скоро?» — спросил он. «Как Зорро в том фильме?» Флетчер кивнул. «Как скоро?» «Я не знаю». Флетчер помнил, что Хайнц стоит рядом с его адской машиной, скрестив руки на груди, готовый в любой момент продолжить разговор об особенностях боли. Помнил он и о Рамоне, стоявшем справа, на границе периферийного зрения. Он не видел, но догадывался, что рука Рамона лежит на рукоятке револьвера. И тут последовал второй вопрос. «Когда это случится? Он нападет на гарнизон Эль-Кандидо в горах? На гарнизон в Сан-Терезе? Или сразу войдет в столицу?» «На гарнизон в Сан-Терезе», — ответил Флетчер. «Он сразу пойдет на столицу», — сказал ему Томас, пока его жена и младшая дочь сидели на полу, смотрели мультфильмы и ели попкорн из белой миски с синим ободком. Флетчер помнил синюю полосу и сейчас отчетливо ее видел. Флетчер помнил все. «Он ударит в самое сердце. Нечего размениваться по мелочам. Он ударит в самое сердце, как человек, задумавший убить вампира». «Он не попытается захватить телецентр?» — спросил Эскобар. «Или государственную радиостанцию?» «Прежде всего, радиостанцию на Сивил Хилл», — говорил Томас под музыку мультфильма. Теперь показывали Роудранера, черепашку, которая в облачке пыли в последний момент всегда убегала от койота, каким бы хитростям ни прибегал тот, чтобы ее поймать. «Нет», — ответил Флетчер, — «мне передавали, что Эль Кондор сказал, пусть балаболят». «У него есть ракеты, земля-воздух, противовертолетные». «Да, тут он говорил правду». «Много?» «Не очень. Уже не вся правда. У Нуниса больше 60 ракет, а вертолетов у правительства только 12. Старые русские вертолеты, на которых много не налетаешь». Невеста Франкенштейна похлопала Эскобара по плечу. Эскобар наклонился к ней. Она зашептала, не прикрывая рта. Могла не прикрывать, потому что губы едва шевелились. У Флетчера такое ассоциировалось с тюрьмами. Сам он в тюрьме никогда не сидел, но фильмы о ней видел. Когда Эскобар зашептал в ответ, он поднял пухлую руку, чтобы прикрыть рот. Флетчер наблюдал за ним и ждал, зная, что женщина обличает его во лжи. Скоро у Хайнца появится новый материал для его статьи «Некоторые предварительные наблюдения об использовании и последствиях электризации говна субъектов, упорствующих на допросах». Флетчер осознал, что ужас создал внутри него две новые личности, по меньшей мере две, суп Флетчеров, очень настойчиво пытающихся навязать ему свое, далекое от реальности мнение в части дальнейшего развития событий и его поведения. Одну личность Флетчер классифицировал как печального оптимиста, вторая могла предложить только печаль. Печальный оптимист, мистер... «Может, они пойдут на это?» Убеждал Флетчера, что они, возможно, собираются его отпустить, что за углом, на улице 5 мая, возможно, стоит автомобиль, что завтра утром, возможно, он приземлится в Майами, испуганный, но живой, а все это будет вспоминаться как дурной сон. Вторую личность, предающуюся печали, звали мистер «Даже если я это сделаю». Флетчер мог бы удивить их, обострив ситуацию. Его бы избили, зато они заткнулись, так что да, он мог их удивить. «Но Рамон застрелит меня, даже если я успею схватить Эскобара за горло. А если ему наброситься на Рамона, попытаться завладеть револьвером? Сложно, но реально. Охранник толстый, толще Эскобара минимум на 30 фунтов, дышит со свистом. Эскобар и Хайнц набросятся на меня до того, как я выстрелю. И женщина, скорее всего, тоже. Она говорила, не шевеля губами. Возможно, владела приемами дзюдо, карате или тэквондо. А если он застрелит их всех и выберется из комнаты? Даже если выберусь, везде охранники. Они услышат выстрелы и сбегутся в подвал». Разумеется, в таких комнатах хорошая звукоизоляция, по вполне понятным причинам, но даже если он поднимется по лестнице из подвала, выйдет из здания на улицу, это будет только начало. И мистер, даже если я это сделаю, будет все время бежать вместе с ним, каким бы длинным ни был этот забег. Но главное заключалось в том, что ни мистер, может, они пойдут на это, ни мистер, даже если я это сделаю, не могли ему помочь. Они только отвлекали, являли собой иллюзии, созданные его мечущимся в поисках выхода разумом. С тем же успехом он мог придумать и третьего субфлетчера, мистера «Может, я сумею», и узнать его мнение. Все равно терять нечего. От него сейчас требовалось лишь одно — убедить своих палачей, что он об этом не подозревает. Эскобар и невеста Франкенштейна наговорились. Эскобар сунул сигарету в рот и грустно улыбнулся Флетчеру. «Амиго», — друг по-испански, — «вы лжете?» «Нет», — ответил Флетчер. «Зачем мне лгать? Или вы думаете, что я не хочу выбраться отсюда?» «Мы понятия не имеем, почему вы лжете». Женщина пристально смотрела на него. «Мы понятия не имеем, почему вы вообще взялись помогать Нуньесу. Некоторые говорили об американской наивности. Я не сомневаюсь, она сыграла свою роль. Но дело не только в ней. Впрочем, сейчас это не важно. Думаю, пора продемонстрировать нашу машину в действии. Хайнц?» Улыбаясь, Хайнц повернул рубильник своего агрегата. Раздалось мерное гудение, словно прогревался старый ламповый приемник. Вспыхнули три зеленые лампочки. «Нет!» — Флетчер попытался вскочить, думая, что он хорошо имитирует панику. «А почему нет? Он же запаниковал, или почти запаниковал. Конечно же, мысль, что Хайнц прикоснется к нему этим стальным дилдо, вызывала ужас». Фалоимитатор — искусственный мужской половой орган. Но другая его часть, хладнокровная и расчетливая, знала, что ему придется выдержать хотя бы один электрический разряд. Конечно, цельного плана у него полностью не сложилось, но для реализации даже того, что было, предстояло выдержать хотя бы один электрический разряд. Мистер «Может, я сумею?» на этом настаивал. Эскобар кивнул Рамону. «Вы не можете этого сделать. Я американский гражданин и корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Люди знают, где я». Тяжелая рука опустилась на его левое плечо, усаживая на стул. В тот же самый момент ствол револьвера глубоко вошел в его правое ухо. От боли перед глазами Флетчера появились яркие точки, яростно заплясали. Он закричал, но как-то приглушенно, потому что ему заткнули одно ухо. Да-да, заткнули одно ухо. «Вытяните руку, мистер Флетчер», — приказал Эскобар. Он улыбался, не вынимая сигареты изо рта. «Правую руку», — уточнил Хайнц. Стило он держал за резиновую рукоятку, как карандаш. Его машина гудела. Флетчер ухватился за край сиденья стула правой рукой. Он уже не знал, играл он свою роль или нет. Грань, разделяющая игру и панику, исчезла. «Делайте, что вам говорят». Руки женщины лежали на столе. Она наклонилась вперед, глаза горели мрачным огнем. «Делайте, или я не отвечаю за последствия». Флетчер начал разжимать пальцы, но прежде чем он успел поднять и вытянуть руку, Хайнц шагнул к нему и ткнул тупым наконечником стило в тыльную сторону ладони левой руки. Должно быть, он сразу нацелился на левую руку. Она находилась с его стороны. Что-то треснуло, негромко, как сломанная сухая ветка. И пальцы левой руки Флетчера сжались в кулак так крепко, что ногти впились в ладонь. А потом пляшущая боль побежала вверх по руке, от запястья к предплечью, отставленному локтю, плечу и дальше к шее, дёснам. Он почувствовал ее зубами, пломбами. Стон сорвался с губ. Он прикусил язык и начал заваливаться на бок. Ствол револьвера покинул ухо, Рамон подхватил его. Если б не подхватил, лежать Флетчеру на сером линолеуме. Стело вернулось на столик на колесиках. В месте прикосновения На третьей фаланге среднего пальца осталась красная горячая точка. Болело только там, но руку кололо как иголками, а все мышцы продолжали подергиваться. Ужасные, крайне неприятные ощущения. Флетчер вполне серьезно подумал, что, пожалуй, застрелил бы собственную мать, лишь бы избежать еще одного касания стального дилдо. Атавизм, по разумению Хайнца. Он еще хотел написать об этом научную статью. Хайнц наклонился к нему, губы разошлись в идиотской улыбке, обнажив зубы, глаза сверкали. «Как вы можете описать свои ощущения?» — воскликнул он. «Прямо сейчас, по свежим следам, как вы можете описать свои ощущения?» «Я умирал», — ответил Флетчер и не узнал собственного голоса. Хайнц просиял, разве что не захлопал в ладоши. «Да, и вы видите, он обмочился. Немного, чуть-чуть, но обмочился. И мистер Флетчер...» «Хватит!» — осекла его невеста Франкенштейна. «Оставь его в покое. Дай нам поговорить о деле». «Это была только четверть мощности». В голосе Хайнца слышался благоговейный трепет. Он отступил на шаг, вновь сложив руки на груди. «Мистер Флетчер, вы плохо себя вели», — упрекнул его Эскобар. Взял окурок, оглядел его, бросил на пол. «Сигарету», — думал Флетчер, — «сигарету. Как хочется покурить». Разряд серьезно повредил руку. Мышцы продолжали дергаться, на ладони он видел кровь, но при этом прочистились мозги, в него словно влилась дополнительная энергия. А чего удивляться? Для того электрошоковая терапия и предназначалась. «Нет, я хочу помочь», — но Эскобар качал головой. «Мы знаем, что Нуньес придет в столицу». «Мы знаем, что по пути он захватит радиостанцию, если сможет. А скорее всего, он сможет». «На время», — вставила невеста Франкенштейна. «Только на время». Эскобар покивал. «Только на время. Вопрос дней, и, может, даже часов. Дело в том, что мы бросили вам кусок веревки, чтобы посмотреть, завяжете вы ее петлей или нет. И вы завязали». Флетчер вновь сел прямо. Рамон отошел. Флетчер взглянул на тыльную сторону левой ладони и увидел отметину, похожую, но поменьше той, что видел на виске мертвого Томаса на фотографии. Рядом с ним стоял Хайнц, убивший его друга, стоял у своей машины, скрестив руки на груди, улыбаясь, возможно, думая о статье, которую собирался написать, с графиками и иллюстрациями, обозначенными «Фиг-1» и «Фиг-2», а может, кто знает, и фиг-994. «Мистер Флетчер?» Флетчер посмотрел на Эскобара и распрямил пальцы левой руки. Мышцы все подергивались, но интенсивность подергиваний спадала. Он подумал, что сможет воспользоваться рукой, когда придет время. А если Рамон и застрелит его, что с того? Пусть Хайнц смотрит, способна ли его машина оживлять мертвых. «Вы нас слушаете, мистер Флетчер?» Флетчер кивнул. «Почему вы горой за Нуньеса?» — спросил Эскобар. «Почему вы готовы страдать ради этого человека? Он нюхает кокаин. Если его революция победит, он объявит себя пожизненным президентом и будет продавать кокаин в вашей стране. Он будет ходить к мессе по воскресеньям, а всю неделю трахать нанюхавшихся кокаина шлюх. И кто в итоге победит? Может, коммунисты. Может, United Fruit. Только не народ», — говорил Эскобар тихо. В глазах стояла грусть. «Помогите нам, мистер Флетчер. По доброй воле. Не заставляйте нас выбивать из вас эту помощь. «Не заставляйте нас вытягивать ее клещами!» Он смотрел на Флетчера из-под сросшихся бровей. Добрыми глазами кокер-спаниеля. Вы все еще успеваете на рейс в Майами. В машине, если захотите, вам дадут выпить. Да, кивнул Флетчер. Я вам помогу. У него есть ракеты? Спросила она. Да. Много? Как минимум 60. Русские? Некоторые, да. Другие поступали в ящиках с израильской маркировкой, но, судя по надписям на самих ракетах, они японские. Она кивнула, довольная услышанным. Эскобар улыбался во все 32 зуба. «Где они?» «Везде. Вы не сможете захватить их в одном месте. Должно быть, с десяток в Ортисе». Флетчер знал, что это не так. «А Нуньес?» — спросила она. «Эль Кондор в Ортисе?» Она, разумеется, знала правильный ответ. «Он в джунглях. Насколько мне известно, в провинции Белен». Снова ложь. Нуньес находился в Кристоболе, пригороде столицы, где Флетчер виделся с ним в последний раз. Возможно, он и сейчас там. Но если бы Эскобар и женщина знали об этом, сейчас бы его не допрашивали. Да из чего им верить, что Нуньес будет сообщать Флетчеру о своем местонахождении? В такой стране, где Эскобар, невеста Франкенштейна и Хайнц — лишь трое из твоих врагов, станешь ли ты доверять свой истинный адрес корреспонденту Янки? Только если ты Локо. Сумасшедший испанский. И каким образом корреспондент Янки вообще влез в эту историю? На данный момент ответ на этот вопрос их не интересовал. «Кто его сообщники в столице?» — спросила женщина. «Кого он трахает, мне без разницы. Я хочу знать, с кем он говорит». Если он решился действовать, то этот момент настал. Продолжать говорить правду небезопасно, а ложь они могли распознать. «Есть один мужчина», — начал он и запнулся. «Можно закурить?» «Мистер Флетчер, ну разумеется». Эскобар на мгновение превратился в радушного хозяина вечеринки. Флетчер даже думал, что это не показуха. Эскобар подхватил со стола красно-белую пачку, какую каждый свободный человек, мужчина или женщина, мог купить в любом газетном киоске, вроде того, что находился на 43-й улице, и вытряс из нее сигарету. Флетчер взял ее, зная, что может умереть, стать частью другого мира до того, как она догорит до фильтра. Он ничего не чувствовал, кроме легкого подергивания мышц левой руки. Да и пломбы в зубах на левой стороне словно продолжали вибрировать. Он зажал сигарету зубами. Эскобар наклонился к нему, отбросил крышку золотой зажигалки. Вертанул колесико. Вспыхнул огонек. Флетчер ни на секунду не забывал о гудении адской машины Хайнца. Гудела она точь-в-точь, как старый ламповый радиоприемник. Ни на секунду не забывал он и о женщине, которую прозвал без всякого намека на шутку невестой Франкенштейна. Она смотрела на него, как койот в мультфильмах, на Роудраннера. Он чувствовал, как бьется сердце, ощущал прикосновение губ к сигарете, этой трубочке несравненного счастья, как охарактеризовал ее в своей пьесе кто-то из драматургов. И сердце билось на удивление медленно. В прошлом месяце его пригласили выступить с речью в интернациональном клубе, где собирались корреспонденты зарубежных газет. Так тогда его сердце билось быстрее. Наступил момент истины. И что? Даже слепой найдет туда свой путь. Даже его сестра нашла. На реке. Флетчер наклонился к огоньку зажигалки. Кончик сигареты нагрелся, раскалился до красна. Флетчер глубоко затянулся, закашлялся. Еще бы, он 3 года не курил, куда сложнее было бы не закашляться. Он откинулся на спинку стула, к кашлю добавились горловые хрипы. Тело начало сотрясаться, он широко расставил локти, вывернул голову налево, засучил ногами. Вспомнил отработанные в детстве навыки, закатил глаза так, что между веками виднелись только белки, и при этом не выпускал сигарету.